Глава восьмая. Ульяна. Вся взмыленная, влетаю в туалет. Ноги побаливают от высоченных каблуков. А тело все ноет и пульсирует, требуя больше этих запретных мужчин. Что они творят? Иван. От того, как он сладко целовал меня между ног, я вся вспыхиваю. Бррр. Ополаскиваю шею, еще раз поправляю платье. Это не должно повториться. «Уля!» В туалет заходит Ира. «Ты где была? Мы тебя заждались. Ты чего?» Она прищуривается. «Блин, надеюсь, не заметит». «Ты упала?» Выдает. «Нет, просто мне не по себе». Криво улыбаюсь, бросаю бумажное полотенце в мусорное ведро. «Пойдем?» «Тебе не кажется, что Катька что-то от нас скрывает?» Ира подкрашивает ярко-красные губы. «В смысле?» «Ну, ее реакция на Степана. Она меня осудила?» — хмыкает подруга. «Хотя сама покраснела от одного его взгляда. Даже не знаю, что думать». «Надо спросить напрямую». «Она молчит, а мне как-то не по себе теперь. Если Катя запала на эту ходячую секс-бомбу, то подружий кодекс же не позволит мне оседлать его». «Ну, если молчит, значит, не против». Подружий кодекс Ира придумала сама. Это свод правил, которые должны выполнять настоящие подруги. Пока там только одно правило — не уводить парня. Думаю, можно еще вписать. Не спать с отцами своих подружек. Но технически я не спала со Всеволодом и Иваном. Слабое утешение. «Думаешь?» — сомневается Ира. «Ну так спроси ее напрямую. Подбадриваю подругу. Мы же договорились всем делиться. Возможно, это работает только в детстве, когда вы не интересуетесь мальчиками». «Я спросила. Она дала мне карт-бланш, но... сомневаюсь». «Ты не переживай так. Оно само все разрешится». Мы возвращаемся к Кате, и на какое-то время я забываю, как меня нагло лапали и ласкали в соседней кабинке. Слегка расслабившись, мы решаем пойти на танцпол. «Смотри, как на тебя мужики пялятся!» — шепчет мне Ирка, когда мы начинаем двигаться под ритмичную музыку. «А мне неловко. Чувствую себя голой». Постепенно стеснение вытесняет желание отпустить ситуацию и просто кайфовать. Прикрываю глаза и отдаюсь музыке. Извиваюсь и трясу своими формами. «Ты так красиво двигаешься, лапочка!» Томный голос Ивана пускает по телу мурашки. Сильные руки ложатся на бедра, он двигается вместе со мной. Разворачиваюсь к нему. Боже, как же меня влечет! Смелею и кладу руки на его сильные плечи. «Вы тоже хорошо танцуете». Улыбаюсь ему. Как вдруг сзади ко мне прижимается Всеволод. Все мысли вышибает из головы. Он тыкается носом мне в шею и издает громкий стон. «Боже, что я творю?» Но именно сейчас чувствую себя счастливой. Нет никаких моральных дилемм, боли от измены бывшего и строгих родителей. Только я и два мужчины, которые заставляют сердце биться чаще. «Пошли в кабинку. Не могу больше», — рычит Иван, трется о мой живот крепким членом. «А как же девочки?» «Они заняты», — хмыкает мужчина. «Они же ваши дочери». «Ира и Катя под охраной. С ними ничего не случится», — хрипит Всеволод. «А вот мы вот-вот уже взорвемся, девочка». «Наша лапочка», — ухмыляется Иван, затем накрывает мои губы своими. «Боже, по телу проходит мощный разряд тока. Трусики мгновенно намокают. Они с живота сладко тянет. Сама не замечаю, как меня уводят с танцпола. Мы идем по другому коридору, выходим с другой стороны. Я позволяю мужчинам тискать себя по пути, наслаждаюсь пошлостями, что слетают с их губ. «Иди ко мне». Иван затаскивает меня в кабинку, сразу роняет на диванчик. Слышу писк входного замка. Кажется, они меня поймали. Стану в губы мужчины, пока он ловко расстегивает молнию моего платья. Всеволод снова смотрит. От его взгляда у меня кровь закипает. Низ живота горит огнем. Внутренние мышцы спазмит до боли. Боже. Иди сюда. Иван жадно рассматривает меня, потихоньку тянет вниз мое платье. Неужели меня сейчас... О, нет. Или... О, да. Остаюсь в одном лифчике. Машинально прикрываю торчащие сквозь кружево соски. Сева, если ты продолжишь стоять, наша лапочка недополучит ласки. Иван расстегивает штаны, затем рывком их спускает. Потрогай меня, детка. Не могу терпеть. Его член просто огромен. И касаться его приятно. Бывший постоянно принуждал меня потрогать его, после этого я чувствовала себя грязной. Он обходился без ласк и поцелуев. Я и знать не знала, что с мужчиной может быть настолько хорошо. Обхватываю толстый ствол. Иван толкается мне в ладонь. Становится еще крепче. Всеволод подходит к нам. В его глазах самая настоящая тьма. Он, не мигая, рассматривает меня, медленно расстегивая ширинку. «Сука, как же хорошо! Двигайся, детка! Ты на таблетках?» Иван выдыхает мне в губы. «Нет», — отвечаю. «Я...» «Что такое, лапочка?» Он нависает надо мной, таращится на губы. «У меня не было мужчины. Краснею». «Ты невинная малышка!» Скалится Иван. Всеволод издает низкий рык. Поддаюсь порыву и обхватываю его член второй рукой. Драчу двум мужчинам. «Наша порочная девственница», — хрипит Всеволод. «Помедленнее, девочка, а то я взорвусь. Я хочу кончить в тебя». «Это так... так... необычно. Задыхаюсь в неизвестных мне чувствах». Иван срывает с меня лифчик, обхватывает губами сосок. «Ты красивая», — подает голос отец Иры. «Пиздец, какая красивая Уля». «Тогда иди сюда и помоги мне удовлетворить эту девочку», — рычит Иван. Всеволод опускается на колени и всасывает в рот другой сосочек. Теперь они оба сосут мою грудь. Я бьюсь, словно птица в силках. Это невыносимо. Каждое касание горячих языков пускает по телу сильные спазмы, которые стягивают внизу живота невидимую пружину. Кусаю губы, зарываюсь пальцами в волосы своих мужчин. Блин, я подумала своих? Они же не мои и никогда не будут. Девочки не примут наши отношения. Или все-таки я могу надеяться? Совсем немного.